В зале вновь стало темно. Лампы высветили сцену. Это опять был кабинет жандармского полковника. В нем бушует гроза. Забастовка становится неизбежной. Полковник кричит на подчиненных, требуя действий. Найти! Найти его, того, кто смеет противостоять ему, полковнику, жандармскому управлению, всей империи. Найти и убить! Среди подчиненных царит паника. Лишь молодой жандарм спокоен. Он обещает выполнить приказ. Очень скоро. Завтра. На свидании в тюрьме. Нино со слезами просит брата помочь. Артем бросается на решетки, отбивается от навалившихся на него надзирателей. Тщетно. Его скручивают, волокут в камеру. Сергей уже понял, что произойдет дальше. Стандартная процедура. Размягчить вербуемого, а затем поговорить по душам или пить из него агента. В камере вновь появляется молодой жандарм. Он сочувствует, обещает выпустить парня, помочь Нино, но за это Артем должен выполнить приказ. Убить его, неуловимого. Артем кричит, бросается на мучителя и соглашается. Ему дают револьвер и направляют куда-то на окраину, где собираются подпольщики. Пустельга вновь поморщился. Спешат, спешат. Артем доведен до крайности. Он на грани истерики, не способен нормально соображать. Такие часто срываются, бросают оружие, плачут. Сам был на месте этого жандарма. Сергей вздохнул. Ничего себе мыслишки. Темная комната. Руководители забастовки негромко совещаются. Артема встречают радостно. Даже не спрашивают, как ему удалось выбраться из тюрьмы. Не до этого. Очень много проблем. Идут аресты, забастовка вот-вот сорвется. Ожидание нарастает. Артем нервничает, постоянно оглядывается. Он не может ждать, он вот-вот не выдержит. Падает луч света, неожиданный, яркий. Из темноты неслышно появляется он. Неожиданно высокий, в старом пальто, с памятным по фотографиям шарфом вокруг шеи. Актер был, конечно, не похож на товарища Сталина. Но в том, кто появился из мрачной ночи, чувствовалась сила, молчаливая, грозная, необоримая. Он заговорил, медленно, не торопясь. Актер не форсировал акцент, лишь чуть-чуть намекая на известную всей стране сталинскую манеру речи. Он не ведает сомнений. Спокойно, с легкой брезгливостью говорит о врагах. Он не боится умереть, ибо революция сильнее смерти. Он и его товарищи победят. Живые или мертвые. И тут Артем не выдерживает, бросает на пол револьвер, кричит. Да, именно так у людей не выдерживают нервы. Сергей видел подобное неоднократно. Парень просит, умоляет о смерти. Ему, предателю, нет места среди товарищей. Снова говорит он. Ни слова о предательстве. Он кладет руку на плечо Артему и спокойно замечает, что люди проверяются не смертью, а жизнью. Подполье поможет Артему и его сестре. Им надо скрыться, а потом вновь вернуться к работе. Теперь он уже обращается к залу. Впереди долгая борьба. Сила, с которой предстоит сразиться, страшнее, чем кажется. Но он верит в победу. Нет, просто знает, что победа неизбежна. Революция придет, и никакие силы не способны остановить ее. Они, революционеры, не отступят. И он тоже не отступит. Никогда. Зал взорвался аплодисментами. Долгими, громкими. Пустельга хлопал вместе с другими, краем глаза заметив, что Ахилла почему-то не аплодирует. А на сцене дело близится к финалу. Артем спешит домой забрать сестру, чтобы успеть уехать до рассвета. Он бегает в комнату и видит, что опоздал. Там полно жандармов. Полковник, молодой офицер, целая куча других крепких, мордатых с револьверами наготове. Артем выхватывает оружие. Поздно. Выстрел, другой отчаянный крик Нино. Молодой парень падает на пол, и полковник небрежно тычет в мертвое тело сапогом. Жандармы гогочут. Офицер подходит к девушке и развязно треплет ее по плечу. Теперь она в его власти. Спасения нет. Нино стоит, не двигаясь, слушая мерзкую болтовню под лицо в мундирах. Все кончено. Жандармы начинают собираться, офицер вновь подходит к девушке, глумливо ухмыляется. Все, конец? Нет. Нино выхватывает из мертвой руки брата револьвер, стреляет раз, другой, третий, четвертый. С воплем падает офицер в ужасе, пятится полковник. Поздно. Кто-то из жандармов выхватывает оружие, тоже поздно. Еще выстрел, и все мертвы, кроме девушки. Она стоит неподвижно и вдруг начинает напевать грустную, тихую песню. Что с ней? Но Сергей уже понимает, Нино не выдержала. Ее тоже добили. Она отомстила за брата, за всех, но кровь ничего не может вернуть. Занавес упал, а затем вновь взвился. Гремели аплодисменты, улыбающиеся актеры принимали роскошные букеты, а Сергей неподвижно сидел в кресле, не решаясь шевельнуться. Ему было страшно. Конечно, тогда, в начале века, ничего подобного в Кутаиси не было. Это просто сказка, хорошо написанная и хорошо поставленная. Но Пустельга понял, что Михаил прав. Дело не в покрое мундиров. «Сергей, взгляните!» Ахилла кивнул в сторону ложи Бертяева. Пустельга оглянулся. Драматург вновь стоял, все так же ровно, каменно, не улыбаясь. Ему несли цветы. Он спокойно брал букеты, сжал руки, но на красивом, холодном лице не отражалось ничего. «Сфинкс!» — хмыкнул Михаил. «А сам-то рад!» Пустельга тоже видел, что это спокойствие всего лишь маска. Но маска была великолепна. Творец спокойно, невозмутимо дарил зрителям свое детище. Им понравилось? Хорошо. А если не пришлось по душе, он переживет. Он сильнее. Каменное спокойствие Бертяева исчезло лишь на миг, когда рядом оказались знакомый мужчина с орденом и та в темном платье. Пустельга вздохнул и отвернулся. В гардеробной выстроилась очередь, и Ахилла бессовестно исчез, оставив Сергея скучать в тесном окружении спешащих домой зрителей. Наглец Михаил появился лишь когда Пустельга оказался возле самого окошка. Виновато улыбнувшись, он ловко выхватил свое пальто и был таков, успел лишь пробормотать что-то о случайно встреченном приятеле. Пустельга покачал головой и профессиональным взглядом вычислил упомянутого приятеля, рыжеволосую девицу в модной шляпке и светлом плаще. Оставалось одно — желчно позавидовать везунчику Микаэлю. У тротуара стояли машины, публика рекой выливалась из театра, и Пустельга вновь почувствовал себя чужим и лишним. Эти люди возвращались домой, в уютные квартиры, чтобы беседовать с такими же умными и воспитанными, как и они, о литературе, о музыке. А ему ехать в общежитие, чтобы с утра вновь начинать бесконечную охоту за неуловимыми врагами. Сергей вдруг вспомнил полное, одутловатое лицо Рыскуля. Ему впервые не захотелось возвращаться на службу. «Гражданин, здесь стоять нельзя!» Рядом были двое, странно знакомые в темных кожаных куртках с холодными, немигающими глазами. «Почему?» — Сергей удивился. «Я никому не мешаю. Документы!» Это было настолько неожиданно, что Сергей послушно сунул руку во внутренний карман пиджака. Движение вышло слишком резким. Один из неизвестных быстро перехватил кисть, второй полез в карман сам. Тело пронзило холодом. Рука незнакомца казалась высечена из куска льда. «В чем дело?» Сергей оглянулся и понял, что рядом появился третий, но не в темной куртке, а в обыкновенной шинели. Знакомой шинели с саперными петлицами. «Сергей Павлович!» Волков тоже узнал его и сделал знак своим парням. Ледяная хватка разжалась. «Идите». Парни недобро глянули на Сергея, но послушно отошли в сторону. Пустельга вспомнил, где видел их. Там же, на кладбище Донского монастыря возле разрытой могилы. «Вы в наружной охране?» Волков улыбнулся, и Сергей подумал, что всезнающий Ахилла не прав. «Конечно, камбрик — человек странный, но по-своему приятный. Бояться его, во всяком случае, ни к чему». «Нет, Всеслав Игоревич, просто на спектакле был». «Ага, замечтались». «Да, спектакль сильный. Нам с вами повезло. Видели первое представление и последнее». «Вот она значит как». Впрочем, Сергей не очень удивился. «Думаете, запретят?» «Да», — кивнул Волков. «Прошляпила цензура. Бертяев еще тот тип. То ли наивный, то ли очень умный». Ладно, не будем стоять на ветру. У меня машина, вас подбросить? Пусть Ильга хотел отказаться, но до общежития было далеко, и он, чуть подумав, кивнул. Машина оказалась знакомой. Он уже ехал в ней в первую ночь после приезда в столицу. «Хорошо играют», — закуривая усмехнулся комбриг. «Одно слово — МХАТ». «Что так грустный, Сергей Павлович? Спектакль расстроил». «Да, спектакль расстроил». Проклятая история с толстощеким типом в пенсне не выходила из головы. Там на сцене герои брали в руки оружие. И Сергей решился. Странный комбриг многое может и многое знает. «Всеслав Игоревич, я слыхал одну историю, почти как в пьесе. Один работник, очень высокопоставленный, принуждает женщин, он собирает материалы...» Пусть Ильга нерешительно умолк. «Очень высокопоставленный?» В голосе Волкова звучала ирония. «Очень». Волков хмыкнул. «Будем считать, что я вас понял. Фамилия?» Отступать было некуда. Сергей вспомнил мерзкое пенсне. «Рыскуль, он начальник, знаю. Редкий мерзавец. Кого он выбрал на этот раз?» Говорить не хотелось. Эту тайну доверил ему Михаил, но ведь Ахилл ничем не смог помочь девушке. «Она актриса камерного театра, Вера Анатольевна Лапина». «Ясно». Больше не было сказано ни слова. На утро Сергей почти забыл странный разговор. Стало не до того. Из командировки вернулся Карабаев, привезя с собой несколько толстых папок с документами и какой-то увесистый сверток. «Я, товарищ старший лейтенант, вот, написал», — сообщил он, отрапортовав о прибытии. Перед Пустельгой легла стопка исписанных страниц. «Хорошо», — кивнул Сергей. «А теперь, Прохор, пожалуйста, рассказывайте». Тот, вздохнув, неуверенно посмотрел на свою докладную. «Рассказывать? А может, товарищ старший лейтенант, прочитайте?» Карабаев обернулся в сторону удобно устроившегося в кресле Ахилла, словно взывая о помощи. Но понял, что от судьбы не уйти. «Ну, приехал я в Тамбов, значит», — неуверенно начал он. «Там завод. Очень большой». Лейтенант вновь поглядел на свою докладную, но Пустельга был неумолим. Он давно уже поставил себе правилом обязательно выслушать сотрудника. Часто самое важное всплывало именно во время устного доклада. «Большой завод», — безнадежно повторил Прохор. «Мужики там неплохие, помогли». Он вновь вздохнул и принялся разворачивать сверток. «Вот, СЧН-14Э». На столе появился небольшой странной формы предмет. Ахилла присвистнул. «Взрыватель!» «Так точно!» — кивнул лейтенант. «Взрыватель экспериментальный, потому и буква «Э». Разработан в лаборатории полковника Руднева Никиты Федоровича. Выпустили их две партии по 40 штук. На самом заводе хищений не обнаружено, я проверял». «Точно? На заводе все в порядке?» — поторопил его Сергей. «Так проверял же!» — удивился Прохор. «Не было там хищений. Первая партия отправлена в Минск, в школу осназа. Поехал я туда». Пустельга кивнул. В Минске была лучшая школа осназа в Союзе. «Там тоже мужики хорошие, подсобили малость. В партии было 40 штук, 23 оприходовано, остальные в наличии на складе». «А вторая партия?» Пустельга почувствовал удачу. «Им повезло. Враг использовал экспериментальный взрыватель, значит, круг поисков резко сужается». «Это здесь искать нужно», — невозмутимо сообщил лейтенант. «Партия отправлена в распоряжение главного управления. 2 месяца назад. Тоже 40 штук». «Что?» Пустельга и Михаил одновременно вскочили с мест. «К нам отправлено», — подтвердил лейтенант, «по распоряжению товарища Фриневского». «Черт! Сергей, вы понимаете?» Невозмутимость Ахилла исчезла без следа. Пустельга кивнул. Ситуация складывалась более чем любопытная. «Прохор, ну вы молодец!» «Я?» — лейтенант недоуменно почесал затылок. «Я ж только съездил. Но это еще не все. Вот». Из свертка последовали новые сюрпризы. На этот раз небольшие аккуратные пакетики. «Вот», — повторил Прохор, — «взрывчатка». Пустельга поежился и отодвинул пепельницу подальше. «Не взорвется!» Карабаев впервые улыбнулся. «Она без детонаторов мертва. Можно в огонь кидать, гореть будет, как антрацит». Ахилл осторожно подошел и присмотрелся. «Я такую впервые вижу!» «Так точно!» — подтвердил Прохор. «Эксперты говорят, что взрывчатка незнакомая. Вот я и подумал, среди той, что еще в Сирию не пошла поискать». «Хорошо подумали», — кивнул Пустельга. «Тут ведь как получилось? По распоряжению товарища Фриневского к нам направлены не только взрыватели, но и 10 килограммов этой самой КАМА-3ОС». Карабаев секунду подумал, а затем указал на один из пакетиков. «Так», — Пустельга потер руки, — «это хозяйство к экспертам. Только осторожнее, а то разнесем все тут».